Пролог. Как бывает, порой прекрасен заход солнца. В его уходящих лучах весь мир кажется иным, несколько таинственным и невероятно красивым. Но сегодня закат был другим. Все вокруг было окрашено багрянцем, как будто сама природа плакала кровавыми слезами. Босая девушка в грязной разорванной одежде с растрёпанными волосами цвета спелой пшеницы, медленно, превозмогая боль, шла к краю скалы. Лицо молодой женщины было в грязи. На левой щеке разливался и набирал силу огромный синяк. Руки, как и ступни ног, были изранены, но она, не обращая внимания ни на что, упорно шла к своей цели. Резкие порывы хлестали по лицу, затрудняя движение. Но женщина ничего не замечала. Замерев на краю скалы, она стеклянным взглядом наблюдала, как огромный кровавый диск солнца опускается за горизонт. Где-то далеко внизу об острые камни с грохотом разбивались волны, но девушка ничего не замечала. Ее жизнь была полностью разрушена, у нее больше не было прошлого, у нее не будет будущего, у нее больше не было ничего. Еще несколько часов назад она, Анна Мария из клана Черных, урожденная принцесса Зеленоглазых, строила планы на будущее и мысленно представляла, как обрадуется любимый супруг, узнав, что в их семье будет пополнение. Но коварство соседа, решившего, что две правящих семьи для одного мира – это слишком много, разрушило все в один миг. Замок сожжен. Слуги, соратники, подданные – все убиты. Муж, отец, братья, их жены, дети – все мертвы. Она сама с крошкой-дочерью с трудом избежала смерти, сбежав через тайный ход в лабиринт подземелья. Но потеряла своего, так и не родившегося малыша. Благодаря своей магической силе и древнему родовому артефакту, передаваемому из поколения в поколение, женщина смогла сделать невозможное. Раздвинув слои пространства, она отправила единственную наследницу клана Черных в закрытый техногенный мир, где нет магии, оборотней и ничего не знают о параллельных мирах. Там ее жизни никто и ничто не угрожает. Там ее никто и никогда не найдет. Ее девочка. Ее зеленоглазая, светловолосая крошка будет жить. И это было самым главным. Яркое солнце почти скрылось за горизонтом. Внезапно наступила оглушающая тишина. Море перестало волноваться, а крикливые чайки скрылись за облаками. Раскинув руки, молодая женщина откинула голову назад и прокричала. «Я проклинаю тебя, Вальгард. Ни ты, ни твои дети, ни дети твоих детей не будут знать покоя. За каждую каплю крови моих родных ты заплатишь жизнью своих близких. И так будет продолжаться из года в год, из века в век, пока твой род не исчезнет. Будь ты проклят, Вальгард из клана Йода!» А затем девушка просто шагнула с утёса навстречу смерти.